В отличие от деда, любившего расслабиться после обильной еды, а если обстановка позволяет, то и подремать, Панайотеску, плотно набив желудок, легко мог заставить свой мозг функционировать и выказывал подчас остроту суждений, достойной зависти. «Шеф», — сказал он, незаметно отпустив ремень на брюках, — «тут что-то нечисто. Этот княжеский стол, богатый протеинами и витаминами, мне не кажется случайным. С одной стороны, по словам председателя, телята все до одного обещаны государству, а с другой стороны... Дорогой мой коллега, мы приехали сюда не для того, чтобы выявлять мелкие недочеты по заготовкам мясной продукции. И, пожалуй, после того, как ты поглотил поистине пантагрюэлевские порции, мне кажется неподходящим обсуждать именно сейчас проблему выращивания телят, которыми мы наелись досыта». Слова деда шоферу в одно ухо влетели, в другое вылетели. Для Панайотеску вследствие все нюансы имели смысл, поэтому проблема телят и особенно противоречивость в словах председателя казались существенными. «Что бы ты ни говорил, дед, по-моему, здесь дело нечисто». «Я и не сомневаюсь, мой дорогой. Удовлетворенный аппетит аннулирует импульсы, которые его пробудили. Перед обедом ты был в полуобморочном состоянии от одного предвкушения жаркого, а теперь тебе от него тошно. Биологически объяснимо. Что ты изводишь меня болтовнёй, дед, а? Будто не понимаешь, что я не о том. Уж очень они хотят, чтобы не было шума. Очень стараются, чтобы мы остановились, как ты говоришь, на первоначальных выводах, то есть на их выводах. А почему? Если им нечего скрывать. Не забывай, дорогой Панайотеску, ответил дед спокойно, что мы еще не знаем побудительных причин предполагаемого преступления. Если Анна Драга была действительно убита, значит, существовали особые мотивы, которые преступник скрывает. Каковы, однако, эти мотивы? Вот первая загадка, которую следует нам разгадать. Из данного дела явствует, что у девушки ничего не пропало, ее скромное имущество цело. Итак, всякую мысль об ограблении следует отбросить. «Теленок, тут замешан теленок», — настаивал на своем Панайотеску, дорогой мой. «Из-за теленка, если допустить существование подобного мотива, теперь не убивают. Ты говоришь, а сам об этом понятия не имеешь. Держу пари на телячью ножку, что при всей своей культурности ты не прочитал ни одной книги о сегодняшних крестьянах. Правда, ты немного потерял, а я вот когда жду тебя за рулем и мне нечего делать, читаю и, должен признаться, читаю некоторые произведения с трудом. Однако, судя по ним, все у них бывает. Я не думаю, что ее убили из ревности или там из мести, тут причины позаковыристее». Дед, уставший от возбужденности шофера, подавал заметные признаки нетерпения. Не зная он слишком хорошо, в каком настроении бывает Панайотеску после подобных пиршеств с изобилием протеинов, дед по-настоящему рассердился бы. Однако он предвидел, что пройдет немного времени, и избыток энергии у его замечательного сотрудника спадет, появится спокойная рассудительность, которая приведет шофера к другим, менее уязвимым умозаключением. «В этом деле именно мотивы предполагаемого преступления мне неизвестны, мой дорогой. А отсюда следует, что преждевременно даже в наших с тобой личных спорах называть гибель девушки самоубийством. Достоверно одно. Когда полковник Леонте предложил мне взять это дело на доследование, он сослался на анонимное письмо из села. Сигнал, который наводит на размышления. Наш долг разобраться. И раз уж ты горишь от нетерпения, что вполне естественно, как можно скорее приступить к действию, я не вижу ничего плохого, если ты приступишь немедленно, но по плану, который я разработал как раз во время обеда. Знаешь ли, телятина — тяжелая еда, несмотря на превосходные вкусовые качества. И чтобы не подвергаться риску несварения желудка, особенно мне, я предлагаю приступить к делу с максимальной быстротой. Первое. Выясни, была ли у Прикопе в дни предполагаемого преступления увольнительное исчастье. Второе. Проштудируй протоколы всех заседаний правления и общих собраний кооператива не только за последние месяцы, но и за прошлый год. Ищи выступление Анны Драги или упоминание о ней. А я схожу к хозяйке, у которой жила девушка. Не упускай ни малейшей детали, дорогой мой. Деталь — ключ, маленький ключ от больших дверей.